Глава 18. Егор. Стася с нами не пошла. Я, черт возьми, все-таки рассчитывал, что она передумает. Но к 6 вечера убедился, ни хрена. Планы у нее. На глаза попалась девушка, чем-то похожая на Стаську. Такая же миниатюрная, с копной светлых волос и обворожительной улыбкой. Рядом с ней стоял высокий крепкий мужик. «Слушай», — обратился к сыну, — «а какие у мамы планы?» Он втянул остатки газировки через трубочку и кинул стакан в урну. «Она тебе говорила?» «Не совсем». «Это как не совсем?» «Я слышал, как она говорила тете Алене по телефону, что ее Виктор Федорович позвал поужинать, а она его к нам пригласила». Я напрягся. «Домой?» Сын кивнул. «Па, а можно мне еще колы?» «Можно». Пока мы стояли в очереди за газировкой, я прокручивал в голове то, что видел несколькими днями раньше, в кафе и сегодня у катка. Далеко у них все зашло. Какого лешего она его домой позвала? Еще ей сына забрал. «Пап!» – дернул меня Матвей, и я понял, что девушка за кассой ждет, когда я сделаю заказ. «А раньше, Виктор Федорович, у вас бывал?» – спросил снова, пока она наливала колу. «Вроде нет. Ну, когда я был дома, точно нет». «Мама готовила что-нибудь вкусное?» Матвей сдвинул брови. Должно быть, мои вопросы звучали странно. «Да что тут выпытывать? И так все черным по белому. Моя жена пригласила Тарасова не просто так. И раз она это сделала, между ними все серьезно». Он на нее в давние времена пялился, разве что слюни не пускал, а тут подсуетился. «Сукин сын!» – процедил сквозь зубы. Поймал взгляд девушки. «Бери свою колу», — сказал сыну и отошел на пару метров. Сам не понял, как набрал Стаси. Гудки тянулись, но трубку она не брала. «Кому ты звонишь?» — спросил Матвей, потягивая газировку. «Маме». «Зачем?» «Да так». Я сбросил вызов, и верно, зачем я ей звоню? Сын смотрел на меня, и мне казалось, что он видит меня насквозь. Может, и не до конца понимает, что со мной творится, но чует неладное. Начало 7-го. Во сколько к ней прикатит Тарасов? В 7? Может, еще что-то хочешь? Как насчет новых кроссовок? Мне мама уже купила. Ясно. Тогда, может, найдем тебе спортивный костюм или футболку? Или купим какую-нибудь игру? Давай лучше маме что-нибудь купим, предложил он внезапно. Она нам всегда что-нибудь покупала. Пап! Он помедлил пару секунд. Тебе надо попросить у мамы прощения. Я усмехнулся. Попросить прощения. Если бы это так легко работало. Потрепал сына по плечу и показал на расположенные поодаль магазины. «Пойдем и правда выберем что-нибудь маме, а потом отвезу тебя домой». Прикинул, сколько потребуется времени. В половине 8-го должны были уложиться. Придется Тарасову придержать коней. Пожалуй, я тоже зайду на чай. Или бокал сухого вина. Смотря что Стася собралась подать к ужину. Воображение при этой мысли нарисовало ее само. В легком домашнем платье, с распущенными волосами, а потом ее же в откровенном нижнем белье. Чтобы прогнать картинку, пришлось буквально отдернуть себя. Не в этот раз, Тарасов. Телефон зазвонил. Это была Стаська. «Зачем ты звонил?» – спросила она обеспокоенно. «Где вы?» «Развлекаемся». «А звонил...» «Случайно набрал, извини». «С Матвеем все в порядке?» Ее голос был куда спокойнее. «Да», – посмотрел на сына, тот помахал рукой, и я улыбнулся. «Он привет тебе передает, не волнуйся, мы отлично проводим время». Станислава. Подаренные Вите розы украсили подоконник в кухне-гостиной, где я накрыла стол для ужина. Сперва я не могла выбрать, что надеть. Хотелось, чтобы все было непринужденно. В конечном итоге надела простое хлопковое платье и собрала волосы широкой лентой. Как только увидела Витю, улыбнулась. На нем были джинсы и мягкая водолазка. Никакой строгости, никакого галстука. «У вас тут уютно», — сказал он, открывая бутылку принесенного им с собой вина. «Все еще совсем новое. Иногда мне кажется, что эта квартира еще не стала домом. Знаешь, как про новый храм говорят, что он еще не намоленный, вот так и тут. Если бы не знал, что вы здесь живете всего ничего, не подумал бы. Мы выпили немного вина, и я достала горячее. «Надеюсь, ты не вегетарианец?» – спросила, разрезая запеченный с черносливом мясной рулет. «А по мне разве можно сказать, что я вегетарианец?» Я покосилась на него. «Да уж, травой такого детину не накормишь». Матвей после тренировки всегда говорит, что если бы я запекла быка целиком, он бы с ним справился. Витя подхватил тарелки и помог мне поставить их на стол. Задержал мою руку в своей. Я смутилась, но это было приятное смущение. «У тебя замечательный сын. Спасибо». Мы замолчали на мгновение, и Витя опять взял меня за руку. «Тебе спасибо, что пригласила на домашний ужин. Честно говоря, я не фанат ресторанов. Так было по молодости, когда карьера поперла, но знаешь...» Он покачал головой. «Это быстро надоело. Девчонки с ногами от ушей, клубы. Кому-то из парней правда нравилось. А тебе что нравилось?» Я смотрела ему в глаза снизу вверх. «Мне нравилась одна девушка, фигуристка. Но она меня в упор не замечала». В его улыбке мелькнула грусть. «Еще мне нравилось смотреть, как она катается. Это было красиво, правда?» «Льстец ты!» Мы сели за стол напротив друг друга. Витя взял приготовленный мной коробок с каминными спичками и, чиркнув одной, зажег свечу. Еще не стемнело, но я заранее задвинула шторы, чтобы придать атмосфере интимности. Свет был приглушенный, и это добавляло романтики. Глядя на Витю, я отдаленно слышала слова Даши. «Может, она права. Сколько у меня еще есть времени попробовать? Год? Два? А сколько шансов?» Витя попробовал мясо. Протянул он. «Помимо того, что ты красивая женщина, ты еще и готовишь божественно. Мое искреннее почтение». Я промолчала, что купила готовый рулет и просто запекла его в духовке. Ни к чему мужчинам знать маленькие женские хитрости. Приготовленные к мясу овощи Виктор тоже оценил. На этот раз справедливо. Запекала их я по собственному рецепту. Я прислушалась к своим ощущениям рядом с ним, когда мы были вдвоем. Уютно и хорошо. Спокойно. «Тебе нравится быть детским тренером?» «Да, я больше особо и не умею ничего». «А хотел бы?» «Честно говоря, не знаю. Каждый должен делать хорошо то, что делает, тогда он на своем месте». «Ты однозначно на своем». «А ты?» – спросил он, отложив вилку. «Ты совсем ушла из фигурного катания. Жалела об этом когда-нибудь?» Я мотнула головой. «Я в самом деле не жалела. После ухода из спорта я и на коньки-то вставала редко. Сперва не было времени, а потом... Потом моя жизнь перевернулась». Все, что я любила, забылось. Я словно бы стала другой, выжила, но потеряла значительную часть себя. «Я бы хотела покататься», — призналась я. «Как-нибудь вечером». «Понято, принято», — запищал мой телефон. Он лежал на подоконнике, и я встала, чтобы взять его. Витя смотрел на меня. «Отвезу Матвея к себе. Все нужное у него с собой, не волнуйся». Сообщение меня удивило. «Что это с Егором?» Только хотела написать ему ответ, пришло еще одно. «Еще раз прости за все, Стася. Хорошего вечера». «Что-то важное?» – спросил Витя. Я все еще смотрела на дисплей. Подняла растерянный взгляд. «Важное?» «Нет». «Нет, не важное. Просто... да так». Вздохнула и, написав в ответ спасибо, положила телефон на место. «И это Егор? Он же рвать и метать должен, а он... хорошего вечера.